Глава 10. Дни через 8, пройдя низовья Сяси, дружина лесами перебралась к берегам другой реки — Паши. Эта река также впадала в него озеро, и по ней предполагалось вернуться обратно к нему. Но то ли дым от пожара донесло через чаще, то ли зимние ловцы, бродя с места на место, распространяли тревожные вести, но на Паше уже знали об ожидаемых событиях. Кратчайший путь от Сяси к Паше лежал через леса. Пиэто, по молодости лет, не бывавший так далеко от дома, дороги не знал, и приходилось искать другого проводника. Впрочем, здесь больших трудностей никто не ждал. «Если покажете нам дорогу до Паши, возьмем с вас только половину дани», по совету Хрёрика предложил Верим старейшине одного из поселков. «А если будешь упрямиться, мы заберем твою жену». Уже по собственному почину добавил он, провожая глазами молодую хозяйку. Проходя из хлеба с ведром молока, она сама не сводила с него глаз, а шею вывернула и едва не споткнулась. Поселок был скорее большой, чем маленький, из 6 изб, в которых жила ближняя и дальняя родня Питька и Жанда, малорослого, щуплого, седобородого старика. Его сыновья такие же щуплые, уже были отцами детей-подростков, но хозяйкой звалась совсем молодая женщина, на вид не старше 20 лет. Была она не так, чтобы красива, но миловидна и бойка, и к тому же не походила на чудинку. Едва убедившись, что убивать и насиловать всех подряд грозные пришельцы не собираются, она разрумянилась, глаза ее заблестели, она заулыбалась и принялась угощать гостей, обращаясь к ним на хорошем славянском языке, даже почти не цокая. Старейшине ее приветливость явно не нравилась. Он ерзал за столом, куда Хрёрик пригласил его присесть вместе с вождями дружины. Бросал на жену недовольные взгляды, но молчал, видя, что опасные гости провожают ее глазами и улыбаются. «Возьми меня вместо дани, воевода», шепнула она, проходя мимо Верима и пользуясь тем, что ее домочадцы совсем не понимали по-словенски. «Возьми к себе, буду тебе женой или служанкой, только забери отсюда». «А разве тебе тут плохо?» Верим придержал ее за локоть. «Муж-то тебя любит, балует, я гляжу». Вид у молодухи был довольный, не голодный и не забитый. И одета она была по местным меркам хорошо. В новую рубаху из тонкой шерсти, в лисий кожух. А покрывало на голове было из хорошего беленого льна. На шее висело ожерелье, где звериные клыки-обереги перемежались крупными стеклянными бусинами, синими и красными с белыми глазками. Весьма дорогими, когда их привозят в глушь, то берут по 2 куницы за 1 бусину. «Саламатор!» — прикрикнул старик, заметив, что его жена уж слишком доверительно беседует с чужим мужчиной и слишком близко к нему при этом стоит. «Иди угощай гостей! Или ты хочешь, чтобы с меня сняли голову за неучтивость?» Молодуха бросила на Вильяма выразительный взгляд, говоривший, что она была бы вовсе не против, и нехотя пошла на зов. Но весь вечер она сновала вокруг, улыбалась всем воеводам, норовила то случайно задеть плечом, то коснуться руки. Ладожане ухмылялись, переглядывались и делали друг другу выразительные знаки. Старейшина тоже не был слеп, несмотря на преклонные годы, поэтому с наступлением темноты услал жену в какой-то из домов. К ночи поднялся буран, поэтому домочадцев заставили потесниться, чтобы пристроить под крышу как можно больше людей. Дружине уже не раз приходилось по целому дню, а то и больше, пережидать пургу, устраивая себе берлоги в снегу на вроде медвежьих и по очереди отогреваясь в домах поселка, возле которого заставала непогода. Каждый из воевод в свой черед нес дозор на случай разных неприятных неожиданностей, и Верему досталась самая первая стража. В полночь он вернулся в хлев, где ему пришлось ночевать, Тепло от коров, почти как в избе, зато без дыма. А запах навоза все даже любили, потому что это был запах тепла и жилья. При свете смоляного факела, пристроенного возле двери, чтобы не подпалили сено, Доброня, Гремевор, Стояня, Синята, Сокол, Нежата устраивались на грудах сена и лапника, заворачивались, не раздеваясь, в плащи и шкуры. Убедившись, что все в порядке, и селяне со Стеней Варяжским тронулись в обход стана, Верем и сам разравнивал сено, собираясь улечься. Как вдруг дверь скрипнула. Он обернулся и при свете догорающего факела увидел женскую фигуру. Лисий кожух, белое покрывало и уже знакомое румяное лицо. «Тебе чего?» Шепотом, чтобы не будить людей, спросил Велем. «Тише!» Одними глазами и губами отозвалась молодуха и погасила факел. И тут же Верем почувствовал, как она садится рядом с ним на его лежанку и обнимает за шею. «Тише, воевода-батюшка, а то услышит кто, потом крик. Не оберешься. Она засмеялась, явно не слишком опасаясь последствий, и нетерпеливо поцеловала воеводу, на ощупь отыскивая губы в прохладной после свежего воздуха бороде. Верем даже ухмыльнулся на ее нетерпение и прилег рядом с молодухой, торопливо развязывавшей поясок. «Не замерзнешь?» Шепнул он, распахивая собственный кожух. «Нет, ничего». Молодуха уже шарила по его поясу, отыскивая под подолом рубахи гашник. Привыкнув за последние годы к дальним разъездам, Верем привык и к чужим женщинам, и такой стремительный напор его не смутил. А вот молодуха, видать, давно уже не получала желаемого. И от ее стонов даже Доброня проснулся и крикнул в темноту. «Эй, кого там душат? Никого, спи себе!» Буркнул Верем, не расположенный сейчас разговаривать. «А-а-а!» Ответил понятливый старший брат и снова улегся. Когда женщина наконец успокоилась, Верем набросил на нее свой плащ и медвежину, чтобы не дуло, и закрыл глаза. И поход через заснеженные чудские леса не такое уж плохое дело, если иной раз можно так погреться возле молодой красивой курочки. «Ох ты мой сокол ясный!» — шептала она ему, продолжая поглаживать по разным местам. «За 3 года, что тут живу, в первый раз мне такое счастье привалило. А я тебя знаю. В Волгороде видала не раз. Ты с отцом по торговым делам проезжал и у воеводы Хранимира останавливался». «Так ты из Волгорода?» «Да. Отец мой Солома Волкобой. Может, слышал?» «Может, и слышал, но не помню», — честно признался Верем, которому гораздо больше хотелось спать, чем разговаривать. Но он знал, что женщины любят поговорить, и старался отвечать, пока не совсем заснул. «Солома Волкобой, а чуть говорит Солома. Вот меня и прозвали здесь Соломатор, дочь Соломы, значит. А зовут меня Лисава», — оживленно рассказывала молодуха, радуясь первому за 3 года случаю пообщаться с соплеменником. «Только помер мой батюшка. Из родни один старый Тимян остался. Да у него своих девок 7. Куда всех девать? Хоть варягам продавай, — говорил. Приехал этот Питка бобров выменивать. Увидел меня, начал просить: отдай, да отдай. Старый отдал. Я и пошла. Думала, хоть сыта и одета буду. И завезли меня горемычную в глушь лесную, за чаще темные, за болота глухие. По-словенски тут ни слова никто. Я хоть и понимала по-ихнему, да еле-еле. Теперь вон выучилась. Да о чем мне с ним говорить? Сыта, одета, муж любит. Да что мне, с его любви сморчка дряхлого. Как попробует тряхнуть стариной, старина и отвалится. Вильям фыркнул сквозь дрему и засмеялся. Говорят же, старому молодая жена, то чужая корысть. Воевода, забрал бы ты меня, а? Ласкаясь к нему, упрашивала Лисава. У тебя сколько жен? Одна, но суровая. Вильям покрутил головой. Других в дом не пустят. А может, из братьев кому жена нужна? Братья проснутся, спросим. А мужик ведь твой шум поднимет, если жену заберут. Не поднимет. Ему дружить с вами надо. Видел, какой он с вами был приветливый да ласковый? У него дела не слишком хорошие теперь. Его родич, Вахто и Жант, на Паше как раз живет. Отсюда по лесу, если зимой, то за полдня дойти можно. Раньше он там большим старейшиной был. Вся округа его слушалась и жертвы по берегням приносил. А потом другой там влез, Каура, Скуйва-Йоки. С Вахтой поссорился, лучшие угоны бобровые отбил, жития не дает. Уж как Вахта старался с ним помириться. Дочку его за сына сватал. Не вышло ничего, только посмеялись над ними. И то сказать, сынок его Нока, такой красавец, что отворотясь не наглядеться. Нос, что шишка еловая, а ухо рысь оторвала. А Марья... Ягода. К христианскому имени Мария, Марья отношения не имеет. Дочка Каурина. Собой раскрасавица, хоть солнцу и месяцу в жены, оттого и гордая. Но это только байери, что она из-за гордости Ноки отказала. На самом деле там еще смешнее было. Я знаю. Мне Вахтина племянница рассказала. Ну, Оритар, мы дружны с ней. К ним на прошлую зиму пойк один приезжал, Теряве из Коски. Сам низкородный, хозяйство чуть живое, его братья там заправляют. А его-то и выгнали, потому что толку от него нет. Зато песни поет, заслушаешься. Тем и живет, что на зиму то в один дом прибьется, то в другой. Его за песни всю зиму кормят, а летом в пастухи нанимается, к хозяевам кто побогаче. Вот жил он прошлую зиму у Кауры. И все девкам песни пел. Ну и допелись они с ним. Лисава многозначительно захихикала. И Марья, ты слышь, тоже допелась. Уж мать ее в бане все сосновым веником по животу парила и настоем из луковой шелухи с паутиной поила. Ничего, обошлось. Она опять хихикнула. Да других женихов она теперь не желает. Все ждет, что Терябя опять к ним на зиму придет. Только мать его на порог не пустит. А над Вахтой все смеются. Вон на кого его сына променяли. На Терябу, у кого одни портки, да и те даренные. Весело живете. Сонно отозвался Верим, почти проспавший большую часть этого рассказа. «Видала я это веселье на сухом дереве?» «Не скажи», — возразил Верим. «Сестер-то твоих и впрямь варягам продали, кого старый замуж отдать не успел, подальше от Волгорода. Слышала, что там было третьего лета?» «Слышала». Лисава вздохнула и пригорюнилась. «Как мои, я не знаю. Остался хоть кто-нибудь?» «Девок и молодух почти 40 на Волгу увезли. Я серебро за них вырученное видел и в руках держал. Так что тебя еще чуры уберегли». «А все равно тоска мне среди чуди». Лисава опять вздохнула. «Может, теперь Хоть ребеночка рожу Славенского, все веселее будет. Неизвестно, проведал ли хозяин, где его молодая жена провела половину ночи и чем задумала его одарить взамен потраченных куниц. Но наутро он щедро накормил воевод просяной кашей с молоком и маслом и охотно снарядил одного из своих сыновей проводить их через лес до реки Паши. «Там живет мой родич, Вахто, сын Ряпити. Он хорошо примет вас», — напутствовал их старик. «Он знатный человек, и вам будет полезно заручиться его дружбой». «Привирает дед», — заметил Велем, когда дружина тронулась в путь. «У Вахты этого дела плоховатые. Другой какой-то старейшина у него гоны бобровые отнял». «Что?» Хрёрик оживился. «Отнял бобровые гоны? Это правда? Ты точно знаешь?» «Да, рассказали мне тут». «А что еще тебе рассказали?» «Да, много всего». Верим пожал плечами, смутно помня, что ночью разговорившаяся на радостях Рисава наболтала ему целую копну всякой бабьей шелухи. «А не мог бы ты припомнить?» — настаивал Хрёрик. «Но...» Вильям потер лоб под шапкой. Почему-то ему запомнилось упоминание о сосновом венике. Но он, хоть убей, не мог взять в толк, к чему такой нужен. «А тебе-то зачем?» «Это важно. Всякие знания о людях нам пригодятся, если мы хотим владеть этими людьми. Если у одного старейшины вражда с другим старейшиной, то один из них охотно предастся нам сам и еще охотнее поможет подчинить другого ради своей вражды и мести. Ведь на Паше, как я понял, отец Делинга не собирал дань, это округа, никому еще не была подчинена. Мы не сможем там сослаться на обычай, и нам придется сложнее». Но если хотя бы один знатный человек подчинится и встанет на нашу сторону, дальше будет легче. И это очень важно — найти крючок, на который можно его подцепить. «Да чего там крючки?» Селяня махнул рукой. После победы над родом Туори из Ротко он загордился, и теперь ему все было нипочем. «Кто вякнет, тому голову долой!» «Применять силу следует только в крайних случаях», — терпеливо разъяснял Хрёрик. «Нам ведь не нужно, чтобы напуганные финны разбегались отсюда и уходили в глушь, где мы никогда не увидим ни их самих, ни их меха. Нам нужно, чтобы они чувствовали себя на этих землях в безопасности, охотились, разводили скот, рожали детей, которые тоже будут охотиться и разводить скот, а со всего этого платить нам дань. Нужно по возможности дружить с самыми знатными и влиятельными из них, сделать их нашими сторонниками, а применять силу только к тем, кого нельзя уговорить. А если этот Вахто теряет свое влияние, то немного времени спустя он будет нашим добровольным союзником, и мы получим дань, не проливая крови своих людей». «Кто бы спорил?» — отвечал Верим, которому не хотелось нести потери в дружине, наполовину состоявшей из его кровных родичей. «Припомни, что сможешь», — уговаривал Хрёрик. «Кто тебе рассказал? Та молодая женщина с бойкими глазами?» Верим честно постарался припомнить. В памяти задержалось, что кроме бобровых гонов, два старейшины не поделили еще какую-то невесту, которая, судя по словам Лисавы, особо не стоила, чтобы из-за нее ссорились. Ну да, это их дело. «Там есть у Вахты девка, дочь, что ли?» Наконец сказал он. «Она все знает. Мы ее расспросим, если сам Вахта не захочет говорить. Как ее зовут?» «Не помню». «Хорошо, это мы выясним на месте. Но тебе стоит принять к сведению, в таких делах нет ничего неважного». Верим виновато почесал бороду и не стал возражать, Хрёрик явно имел опыт в подобных делах, пока все его предсказания оправдывались, и к его советам следовало прислушаться. К реке Паше они вышли примерно в ее среднем течении. Крутые берега с высокими песчаными обрывами, поверху поросшие хвойным и смешанным лесом, сейчас были покрыты глубокими снегами, из-под которых лишь кое-где выступали валуны и плиты известняка. На реке обитало много родов, которые, размножаясь, постепенно расползлись и по ее многочисленным притокам. Пасынок бойкой Лисавы вывел дружину прямо к поселку, где обитал их дальний родич Вахтойжант. Поселок был большой, 8 изб, не считая хлева и критей. К тому времени, как дружина приблизилась по замерзшему руслу, все мужское население уже собралось перед избами, держа наготове оружие. «Идем». Хрюрик кивнул Верему и Сиряне, которого использовал в таких случаях, как толмача. «Поговорим с ними. Кто из вас, уважаемый старейшина Вахтойжант?» — спросил Хрюрик, когда они подошли достаточно близко. «Это я», — ответил зрелый мужчина, одетый в новый овчинный кожух и волчью шапку, шерсть которой почти закрывала пол лица, оставляя на виду только светлую бороду. Он явно не ждал, что его станут называть по имени, да еще и уважаемым. «Откуда вы знаете меня?» «Нам говорил о тебе твой родич, почтенный Питке и Жант Сясьёки. Он нас заверил, что ты благоразумный и родовитый человек, с которым можно вести переговоры». «Кто вы такие? И чего вам нужно?» «Это Веремысл, сын Домогостя, воевода Ладоги. Это Сиренек, сын Хатанега, его родич. А я Хрёрик, сын Харальда, их товарищ по этому походу. Может быть, ты пригласишь нас в дом? Там нам будет удобнее поговорить о делах». Вахта заколебался, кто бы они ни были, приглашать Вене и Руотцев, пришедших с большой вооруженной дружиной. В дом он не собирался, так как ничего хорошего от них не ждал. «Начать драться мы всегда успеем», — сказал ему Сиряне, который был не прочь от такого решения. «Но, возможно, наши требования не покажутся вам такими уж обременительными». «Требования?» Оскорбился Вахту. «По какому праву вы собираетесь что-то у меня требовать? Мой род никому никогда не платил дани. Мы подвластны только нашим богам и не нуждаемся в чужих головах, как эти, что живут на Сясьёки». Видимо, о своих дальних родичах Чудин был не слишком хорошего мнения. «Но разве вы совсем не нуждаетесь в товарах, в хороших железных топорах, острых ножах, больших прочных котлах, в серебряных перстнях, в бронзовых застежках, в красивых ожерельях для ваших жен, в мягких тонких тканях, в хлебе? Разве вам не нужно все это? И разве не мудрым решением будет заключить договор, который поможет получать самые ценные товары в обмен на простые меха и шкуры? А знатным людям, которые захотят быть в дружбе с нами, мы немедленно поднесем подарки, чтобы они воочию увидели все выгоды этого союза». «Ах, вот вы о чем!» Вахто несколько смягчился. «Хорошо, я позволю вам войти в дом, но пусть все ваши люди...» Он кивнул на дружину, ждавшую на льду сплошным лесом темных фигур. «Не приближаются сюда, но с нами будет...» Хрюрик быстро пересчитал глазами людей Вахту. «Не менее 20 воинов, чтобы наша честь не пострадала». На это Вахто согласился, его люди опустили топоры. Верима с двумя братьями и Хрёрика с сыном он пропустил в дом. Прочие остались снаружи, обмениваясь настороженными взглядами с родичами хозяина. Условия договора, который Хрёрик предлагал Вахту, были довольно просты. Вахту и его родичи получают право приезжать в Ладогу или в будущем в Волгород и торговать там любыми товарами. Им не только обеспечивается безопасность, но даже предоставляется пристанище на время торга. Если у рода Вахту возникнут затруднения с соседями или кто-то его обидит, воевода Верем обязуется прислать своих людей для поддержки, а взамен Вахту платит всего лишь одну куну с каждого взрослого человека в своем поселке и также в тех, на которые распространяется его влияние. Вахту, слушая его, колебался. Раньше они получали железные изделия и прочие нужные товары при посредничестве Волгорода, но в последние 3 года тот лежал разоренным. Легко было заметить, что ни на ком из его домочадцев не было льняной одежды, не говоря уж о шелках, которых здесь едва ли когда видели. Предусмотрительный Хрёрик велел сыну достать из мешка рубаху из красивого тонкого льна, выкрашенную в красный цвет и отделанную полосками синего шелка, даже с серебряной пуговкой у ворота, и предложил немедленно подарить ее старейшине в знак дружбы. «Или, может быть, у тебя есть враги?» — наседал Хрёрик. «Назови нам их имена, укажи путь к их жилищам, и мы немедленно взыщем с них за все обиды, причиненные тебе или твоим людям. Ты сам видишь, что у нас для этого достаточно сил». Но Вахту не поддавался на уговоры. «Худая слава пойдет обо мне», — обронил он, «если я стану искать чужих рук, чтобы отомстить за свои обиды. И так иные говорят». «Что говорят?» «Ничего. Я должен посоветоваться с моим родом». Вахта уперся ладонями в стол и поднялся. Воеводы вернулись к дружине, а хозяин стал держать совет с братьями. «Старик упрямится и не понимает намеков», — сказал Хрёрик Верему. «Пока они заняты, нужно найти девушку, которая не откажется с нами поговорить. Вчера у тебя неплохо получилось, но здесь нужен кто-то, понимающий их язык». «Кто, кто? Селяня кто же?» «Доброня тоже по-чудски говорит, но насчет девок селяня ловчей справится. Он у нас недаром баяльник, любую девку уболтает. Где они тут попрятались?» Верим оглядел темные избы, испускающие клубы дыма из щелей под заслонками окошек. «Ты только пусти эту собачку по среду, а она сама все найдет», — засмеялся Хрёрик. Селяня, который всегда был парень не промах, а за последнее время и вовсе навострился, без смущения подошел к одной из пертей и вежливо постучал, прежде чем войти. «Не здесь ли я найду девушку, которая передала поклон и подарок?» «Саламата Ремак, жена Питька и Жанда», — осведомился он. В избе сидело немало народа, 3 или 4 молодых мужчин, недопущенных на совет старших, 6 или 7 женщин с детьми, среди них несколько девушек. Женщины пряли шерсть, присматривая за малышней, возившейся возле горящего очага. «Что за девушка? Как ее имя?» Неприветливо отозвалась одна из старших женщин с подозрением, глядя на пришельца. «Я не запомнил ее имени, но слышал от Саламата Ремак, что это одна из дочерей или племянниц Вахту и Жанда. Красивая, умная, учтивая девушка, сведущая в рукоделии и уходе за скотом. Умелится собирать грибы и ягоды, выделывать шкуры, шить одежду и петь песни!» Селяне подмигнул девушкам, будто в каждой из них видел весь этот набор достоинств. Девушки робко заулыбались и крепче прижались одна к другой. Как почти все чудинки, они были на славянский взгляд не слишком красивы. Невысокий рост, щуплые фигуры, гладко зачесанные и заплетенные в косу светлые, почти бесцветные волосы, такие же светлые брови. Одеждой всем служили одинаковые рубахи из некрашенной грязно-белой шерсти, которую украшали только пестрые пояски из тканной или плетеной тесьмы, да несколько звериных зубов в качестве ожерелья-оберега. Но все же молоденькие девушки редко бывают настолько непривлекательны, чтобы молодые здоровые парни упустили случай, и селяне со Стейном приосанились. «Уж не задумал ли ты свататься?» Старуха уперла руки в бока и загородила от него внучек или дочек. «А почему бы мне и не посвататься?» Селяня лихо подбоченился и заломил шапку. «И я молодец хоть куда, и брат мой!» Он приобнял за плечо Стейна. «И другие братья не хуже. Сколько бы у вас ни было хороших невест, мы каждой найдем отличного жениха!» Саламатор и маг поручила передать ее сестре и подруге вот это. Он вынул из кошеля несколько разноцветных бусин, когда-то ранее принадлежавших женщинам из Ротко и доставшихся ему при дереже добычи. «Вот какие красивые! Красные, будто спелая земляника под солнцем, синие, будто черника в росе!» Приговаривал он, пересыпая бусины из ладони в ладонь. «А вот есть и белые, как льдинки!» «Но только они не растают даже в самый жаркий летний день. Неужели мне придется увезти их обратно?» Девушки вытянули шеи, стараясь в полутьме избы рассмотреть, что там у него в руках. И даже старуха взглянула. Им самим украшением служили в основном звериные зубы и когти, да еще фигурки бобров или уток, выточенные из лосиного рога. «А откуда у Саламатора и маг такое богатство?» — спросила другая женщина средних лет с маленькой девочкой на коленях. «Таких бус у нее не было среди тех, которые Питька и Жант подарил ей, когда брал в жены». «А теперь у них будет еще и не то!» — заверил селяне. «Питька и Жант — мудрый человек. Он заключил договор с воеводой Веремом, моим братом. И теперь у него будет сколько угодно красивых и полезных вещей, котлов, тканей, оружия, хлеба, пива и украшений для женщин. А его жена сказала, что ее подруга и сестра — самая статная лебедушка в здешней округе, самая красная брусничка на болотах, самая сладкая земляничка на пригорках». «Неужели я так и не узнаю, о которой из вас она говорила?» При этом он окидывал девушек пристальным взглядом, даже подмигнул одной из них, которая ему казалась посмелее других. Правда, в темноте было сложно разглядеть как следует. «Да уж, есть у нас одна козочка, которая, как встретится с этой венерянкой Саламатор, только и шуршит с ней языком», — буркнула старуха. «Наверное, это ты привез для меня», — со сдержанной гордостью сказала одна из девушек и подошла ближе. «Дай посмотреть, что там». «Как тебя зовут, красавица?» Селяня придержал бусы в кулаке. «Мансики? Поулуки?» «Ватука!» Хором, смеясь, ответили женщины. Имена, образованные из названий ягод — земляники, брусники, малины. «Уж, наверное, твои губки слаще любой ягодки в лесу!» Тихо сказал селяня, так что услышала она одна. Девушка в смущении опустила глаза, но тут же украдкой бросила на него быстрый взгляд, подавляя улыбку. «Меня зовут Нуритар», — шепнула она. «Саламатор и маг говорила обо мне?» «Она говорила, что ее сестра и подруга в обмен на подарок поможет нам кое в чем». Так же тихо шепнул селяня, поднеся кулак к ее подставленным ковшечкам ладоням, но пока мест не разжимая пальцы. «В чем это?» Девушка едва не отпрянула и взглянула на него с тревогой, наморщив светлые бровки. Не пугайся. Сиреня выложил в подставленные руки одну бусину. Нам нужно только поговорить кое о чем. Он выложил вторую. Разузнать некоторые вещи о ваших соседях и соперниках. Там еще была такая занятная повесть про одну очень гордую невесту, которая съела не ту ягоду и потом была вынуждена париться в бане с сосновыми вениками. Но Ритар засмеялась. «Всего-то навсего. Ты говоришь о Марии, дочери Кауры?» «Похоже, что так». Сиреня выложил ей в ладонь последнюю бусину и выразительно грянул своими светлыми глазами, намекая, что это еще не все. Девушке было, пожалуй, лет 16, хотя на вид она казалась моложе. Острый взгляд и свежий румянец смущения делали ее достаточно привлекательной, чтобы Сиреня не приходилось кривить душой. «О чем это вы там шепчетесь?» Та уверенная старуха подошла ближе, вкренилась между ним и мощной грудью оттерла парня от внучки. «Ты не пяли на наших девок свои бесстыжие глаза», — говорили вы, рябчик. «Наши девушки не из тех, что за бусину ложатся хоть с вене, хоть с родцем». Она бросила сердитый взгляд на Стейна, который в это время делал выразительные знаки глазами другой девушки, пользуясь тем, что на них старуха не смотрела. «Они всего лишь хотят послушать про Марьяту», — смеясь, пояснила Нуоритар. «Ведь не будет ничего худого, если мы им расскажем». «Про Марьяту? Дочку Пихлаи, этой гордячки? Вот, вы видели?» Старуха всплеснула руками, так что костяные фигурки бобров на ее груди подпрыгнули. «Слухи о ее красивых делах дошли уже и до Вене. Вот вам наука, белки-трескотуньи. Если девушка себя не помнит и не бережет, то о ней скоро будут говорить даже родцы. Но эти разговоры ей чести не сделают». Женщины оживились, загомонили все разом. Всю прошлую зиму и весну они обсуждали новости, доходящие до соседей, неведомыми путями через леса и болота. Видно, сороки разносили на хвостах. А судьба Марьяты особенно занимала родичей Вахто. На это у них имелись свои причины. Оживившись, перебивая друг друга, они рассказали Сиряне всю повесть про бродягу Терявя, который соблазнил дочку Кауры. Хотя она была так горда, что отказала бы даже солнцу и месяцу, вздумая не к ней свататься. «И вот до чего она доигралась, что пришлось ей сбрасывать живот при помощи отвара паутины и лука!» Возмущалась старуха, которую звали, как выяснилось, Пяйвятор Эмак. «А ведь ей предлагали такую почетную судьбу. Вышла бы она за нашего Ноку и не знала бы горя. Он подарил ей такие красивые вещи, колечко и пряжку из бронзы. А она побросала их в реку и сказала, что пусть он женится на дочери водяного хозяина. Спроси, кого хочешь. Я никогда не обижала невесток, не морила работой, кормила хорошо, учила всему, что умела сама. И все они у меня довольные. Правду я говорю?» Обратилась она к молодым женщинам, и те дружно закричали. «Да! И я даже позволяю им бездельничать и болтать языком вместо того, чтобы работать. Вот как сейчас». «Неужели вы хотели взять ее в жены за кого-то из ваших сыновей, а она отказалась?» Изумился Сиряня. «Вот глупая девушка!» «Да вон он!» Ну, а Ритар показала на одного из парней, сидевших возле огня. Тот смущенно потупился. «Ну-ка, он последний у нас еще не женатый». «Ну, такому молодцу нетрудно будет найти себе жену!» Воскликнул Сиряня и дружелюбно улыбнулся. Хотя, правду сказать, парень красавцем не был и удальцом не выглядел. С невзрачным лицом, крупным носом. И в придачу от правого уха остался только маленький обрывок. «Но что же вы не помогли брату, пока еще не явился этот негодяй Терявя?» Упрекнул он двух других парней. «Мы с моими побратимами всегда помогаем друг другу. Если девушка упрямится, мы бы пособили брату похитить ее. А у вас что же нет лошадей и санок?» Парни потупились. «У сыновей Каури еще больше лошадей и санок», — со вздохом поведала Нуритар. «А сам Каури очень злой и жадный человек. Он отнял наши бобровые ловища, и наши мужчины уже не расталкивались с ними в лесу во время лова. Здесь всегда были наши угодья, но их род разросся. Сам Каури и его брат Оки отделились от отца и поселились здесь. А теперь у них у каждого по 6-7 сыновей. Им не хватает угодий, вот они и хотят отнять наши. А тут еще Каури объявил, что наш бобровый гон он отдаст в приданное за Марьятой, если ее муж пойдет к ним в домашние мужья», — подхватила одна из молодых женщин. «Мы подумали, то есть Вахтуйжан подумал, что будет хорошо». «Ладно, хватит болтать», — оборвала ее большуха, и молодка послушно замолчала. Видно, певята Рымак решила, что незачем чужакам знать про их неудачи. «Мы найдем себе невестку получше. А вот кого найдет для дочки Каури, хотела бы я знать, если не собирается отдать ее за голодранца Терябя?» «Ну, это было бы совсем глупо. Отдать какому-то голодранцу и девушку, и ваш бобровый лов», — заметил Сиряне и добавил в полголоса, обращаясь к одной Нуритар. «Я правильно говорю?» Но его глаза и чуть приподнятые брови давали понять, что говорит он совсем о другом. А румянец и опущенные ресницы девушки отвечали, что она его отлично понимает. Боги молодых легкомысленны и равнодушны ко всему на свете, кроме одного. Какая бы жестокая вражда ни разделяла роды и племена, непременно найдется пара, которую неведомое безумие влечет именно к тому, кому никак нельзя. Видимо, что-то в этом есть. Чувство опасности и сознание запрета делает наиболее желанной именно эту добычу. О том, сколько вреда это влечение принесет близким и какими бедами грозит им самим, молодые не умеют думать. Поблагодарив за приятную беседу, Селяне и Стейн вышли. Снаружи Селяне сдвинул шапку на затылок и поднял лицо, подставляя его медленно падающим влажным хлопьям. К вечеру ветер унялся, и потому казалось почти тепло. «Ну, поход!» — выдохнул он на северном языке. «Не поход, а одна сплошная гулянка. Да, если это и называется воевать с финнами и собирать дань, то я жалею, что не занялся этим раньше». Стейн засмеялся. «Я почти ничего не понял. Ты узнал хоть что-нибудь полезное?» «Я все узнал. За эти три бусины мы раздобыли сведений на 3 марки серебром. Кстати, с тебя 1,5». «Чего 1,5?» «Бусины. Польза общая, расход пополам». «Тебе раскусить или разрубить?» «Пока оставь, пригодятся. Потом куницами отдашь». «Ну, пойдем, Хрёрику расскажем. Он рад будет. Кстати, с него и возьми 3 куны. Это он нас посылал». «Успеем еще. Надо подождать». «Чего? Ты что, дурак?» Сиряне выразительно уставился на него. «Они сейчас выйдут. Моя и та, с которой ты перемигивался». «Она тебе сказала?» «Она не сказала, я сам знаю». «Думаешь? На что спорим?» «Да уж, больно у них старуха боевая и решительная. Не выпустит». «Увидишь. Девки в этом деле что лоти, бурелом лбом пробьют. Захотят, выйдут. Хочешь пока пару слов заучить? Вроде того, какая ты красивая, румяная земляничка моя. Что она станет тебе говорить, ты на все отвечай. Меня Армастан Синдаи. Я тебя люблю, стало быть, и этого хватит». «Они что, разговаривать придут?» Селянин расхохотался и одобрительно толкнул его в плечо. «Ладно, справишься. А насчет сосновых веников, их бабка уже все знает». «При чем тут сосновые веники?» Стейн не понял. «Разве такие делают? Они же колются». «Тебе это не грозит», — выразительно заверил селянин и снова заржал, прикрываясь рукавом кожуха, чтобы не услышали в избе. «Но постарайся придержать своего тролля, а не то на следующую зиму нам тут вместо дани всучат младенца». «За своим троллем присматривай, умник». Они даже слегка подрались, чтобы скоротать время и не замерзнуть. И к тому времени, как скрипнула наконец дверь и появились две небольшие фигурки в беличьих кожухах, оба молодца были уже порядком извалены в снегу. «Мы сказали, что пойдем ночевать к Иткиатар, а то у бабки теперь слишком тесно», — шепнула Нуаритар. Вторая девушка только глянула на Стейна и улыбнулась. «А больше Саламатар ничего не просила нам передать?» Она лукаво повела бровью, намекая, что не откажется от новых подарков. Появление молодых, пригожих незнакомцев заворожило девушек и властно тянуло наружу, зажигая кровь и воображение. Общение с чужими требовало отваги, но так приятно показать себя отважной перед сестрами. Да и когда живешь всю жизнь в лесу, не зная ничего другого, кроме леса и реки, не видя иных людей, кроме отца и братьев, любой посторонний парень, забредший в эту глушь, покажется самим солнцем или месяцем, спустившимся с небес в поисках невесты. «Еще кое-что есть», — намекнул селяня. «Но только этот подарок опасно показывать на холоде. Нет ли тут укромного теплого местечка?» «Ну...» Лесная дева заколебалась. «Разве что в коровнике, только там темно». «Ничего, можно и без света», — заверил селяне. «А где сейчас все ваши мужчины?» «Они еще сидят у вахты и Жанда и держат совет». Ну, Ритар открыла дверь хрева, где вздыхали три или четыре коровы. «Ну, и что же Саламатар еще передала мне?» «Вот что!» Сирене, не теряя времени, обнял ее и стал целовать. «Много-много поцелуев тебе от твоей сестры Саламатар!» «Не может быть!» Смеясь, но Арита разбивалась, но не слишком сильно. «Не поверю, чтобы Саламатар целовала тебя. Правда, она тоже родом из Вения». «Она целовала не меня, а моего старшего брата. Он женатый человек и умеет обращаться с бабенкой, которой достался никудышный муж. А я парень молодой, неумелый, робкий и боязривый. Мне нужна такая девушка, как ты, чтобы научила меня всему». Правда, на неопытного юнца селянин не слишком тянул, и едва ли Норитар ему поверила. Наоборот, было уж слишком ясно, чего он хочет. Стейн в другом углу развлекал ее сестру Тиайнин еще более умными разговорами, поскольку его запаса чудинских слов хватило только на вопрос о том, как ее зовут. «Зачем они вообще пришли?» Богини всех народов внушают девушкам одно и то же, и сколько ни толкуй им о необходимости беречься от чужих молодцев, именно то, что они чужие, незнакомые и отчасти опасные, делает их особенно привлекательными. Но все же участь Марьяты кое-чему их научила. Девушки разрешали обнимать и целовать себя. Но когда разгоряченные парни полезли под подолы шерстяных рубах, стали упираться и угрожали поднять крик. «Нет, нет! Бабушка убьет нас!» — приговаривала Норита, одергивая подол обратно. «Что я ей скажу? Проглотила клюкву на болоте?» Пока сохранялась надежда мирно поладить с вахту, Наносить открытые обиды его роду было нельзя, и селянин предпочел отступить. Но вдруг какой-то звук снаружи привлек его внимание. Он поспешно закрыл девушке рот ладонью и прислушался. Раздавались шаги, скрип дверей и приглушенные голоса. Мужчины расходились от вахты, закончив совет. «Тише! Это ваши мужики возвращаются?» Ну, Ритор испуганно закивала. «Ну, раз ты такая вредная, то хотя бы поди узнай, что они решили», шепнул Сиряня, выпуская Нуаритор и слегка подталкивая ее к двери. «Я здесь подожду». Девушка подхватила сестру и утащила за собой. Сиряня и Стейн провожали их глазами. «Ты это в Ладоге не расскажешь? Никому?» намекнул Стейн. «Я что, урод?» Сиряня сплюнул. «Хотя я знаю, кому мне в Ладоге ничего не рассказывать». И он бросил на Стейна косой взгляд, полный превосходства. «Дескать, теперь ты в моих руках». «Подождем еще немного и пойдем к Хрёрику». Ждать пришлось довольно долго. Хорошо, что в хлеву тепло. Оба парня уже соскучились и хотели идти спать. Им еще предстояла предутренняя стража, и время, отведенное на сон, стремительно таяло. Когда по снегу снова проскрипели легкие шаги, чей-то голос шепнул: «Вы еще здесь?» «Здесь». Сиреня втянул Нуаритор в хлев. «Что так долго?» «Я не могла раньше, я ждала, пока все заснут». «Что они решили?» «Я точно не знаю. Я не могла просто так спросить. С чего бы и Жант стал мне все рассказывать? Но они продолжали спорить с моим отцом. Кажется, они ни до чего не договорились. Отец хочет, чтобы вы помогали нам с Каори. А Вахто боится, что мы будем зависеть от вас. Он не хочет соглашаться на эти условия». «Тогда он просто дурак», — в досаде бросил Сиряня. «Он что, ничего не понял?» «Мать все поняла». Но Ритор прижалась к стене хлева и смотрела на него при свете луны. «Она сказала, что если Вахто не согласится, то вы убьете нас всех». «Всех едва ли. Девушек оставим. Мы же не звери какие». Сиреня снова обнял ее. И на этот раз Ритор не стала противиться. Видимо, до нее дошел весь ужас положения, которое складывалось стараниями упрямого дяди, а близкая дружба с младшим братом воеводы обещала хоть какую-то защиту.